Война. Бежали мы, наверное, километра два, пока из-за очередного поворота не показались спины встретившихся нам на развилке дорог ребят из «Свободы». Те обернулись на топающий звук и захохотали. «Куда это вы так спешите?» – съехиничал один из них. «То в ту сторону бежали, теперь в обратную. Вы уж решите, куда вам надо». «Мы ж говорили, что туда идти не следует», – добавил, отсмеявшись, другой. «Ладно, ржать», – нахмурилась Сонька. «Подскажите лучше, есть где-нибудь еще одна дорога на северо-запад, кроме той дороги на развилке?» «Дороги нет, а заброшенная тропа имеется. Еще пару километров в этом направлении пройдете до водонапорной башни и за ней свернете. Только вам надо поторопиться, монолитовцы идут широким фронтом, и вам надо очень поспешить, чтобы не попасть в их клещи». «Они чего объелись?» – зацепился я за тему, желая выяснить подробности. «Прямо война какая-то получается». «Она и есть», — заявил свободовец в потертом бронежилете поверх камуфляжа и сплюнул на пыльную дорогу. «Они еще месяц назад в ультимативной форме посоветовали всем убраться из зоны. Только кто их серьезно когда воспринимал? Они, оказывается, на понты не брали, приготовились серьезно. Наш заслон смели играючи». «И что теперь?» — забеспокоилась Сонька. «Их никто не остановит?» «Да почему?» — махнул рукой тот, который первый нас заметил. «Скоро все наши подтянутся, еще, глядишь, долг подойдет, и покатятся они обратно вместе со своим ультиматумом». Мы распрощались со сталкерами и вновь побежали по дороге. Ту водонапорную башню я помнил, проходили после обеда эту ржавую железную колонну с шишкой наверху. Кот вновь затерялся где-то среди деревьев, но я почему-то уже не сомневался, что он нас снова найдет. Странный какой-то зверь. Зачем мы ему? Ну, покормил я его, когда нашел. Но это же не повод идти за нами. Он и сам прекрасно кормится и обходится без людей. По крайней мере, обходился на ферме. От мыслей о коте меня прервала появившаяся из-за деревьев верхушка водонапорной башни, и вскоре дорога, сделав очередной поворот, вывела нас к ее основанию. Обгоняемые нами сталкеры с опаской оборачивались назад, ожидая, наверное, увидеть мчавшихся по пятам монолитовцев на танках. Но ничего не обнаружив, продолжали идти, как шли. Некоторые, правда, ускорялись, но на бег никто не перешел. Мы, тяжело дыша, остановились у основания башни, окруженного по всему периметру аномальной молнией, и невольно залюбовались бегущему вверх по башне электричеству. Разряды голубыми всполохами ползли вверх по башне, обвивая ее, словно виноградная лоза, но аномалия не отпускала далеко своих деток, и в паре метров над землей всполохи разрядов истаивали на нет. Тропинку мы чуть не просмотрели, настолько старой и заросшей она оказалась. Пользовались ей, наверное, крайне редко, или вообще не пользовались. А если так, то надо быть крайне внимательным. Сталкеры не пользуются тропинками, если те выводят в аномальный тупик. Хотя, может, просто все считали безопаснее сделать небольшой крюк, но пройти по обычной дороге, на которую нас сейчас не пустили монолитовцы. Бежать по заросшей тропинке мы не решились, но шли довольно быстро, щедро расходуя набранные по дороге камушки. Тропа то пропадала, то появлялась вновь, уводя нас на северо-запад. Пару раз нам приходилось сворачивать с тропы, обходя разросшиеся аномалии киселя и студня, а потом искать тропу в зарослях травы. Минут через 20 вдалеке зашумели лопасти вертолета, и вскоре мы, задрав голову, проводили взглядом хищную военную птицу, летевшую в сторону наступающего монолита. Мы с Сонькой переглянулись. Неужели дела настолько плохи, что даже военные вступили в игру? «Вовремя вы затеяли свои поиски», — съехидничал я. Сонька лишь пожала плечами, намекая, что меня никто не заставляет тащиться в самое пекло. Я заткнулся, и мы продолжили пробираться по еле видной тропке, выведшей вскоре нас к забору из колючей проволоки с табличками, показывающими, что за забором начинается радиоактивная зона. «Черт!» В сердцах выругалась Сонька, глядя, как тропинка ныряет под колючку и пропадает в радиоактивной зоне. «Приплыли!» «Спокойно, место старое, может, не все еще потеряно». Я достал датчик и, поднырнув под обвисшую проволоку, осторожно двинулся по тропе, следя за цифрами на табло. Прибор запищал уже на 10-м шаге. Я развернулся и побежал обратно. «Я же говорила», — грустно улыбнулась кулачок, когда я вылез наружу. «Ничего», — попытался утешить я ее. «Заражения, скорее всего, локальные, так что пойдем вдоль колючки и скоро будем на той стороне. Главное, надо какой-нибудь ориентир, чтобы знать, где искать тропу». «Ну, не знаю», — Сонька с сомнением посмотрела в обе стороны забора, теряющегося в деревьях. «Впрочем, выбора у нас все равно нет. Пойдем налево. Ориентиром, я думаю, неплохо послужит вон та высокая раздвоенная береза». Я постарался как можно лучше запомнить не сильно выделяющееся дерево на огороженной территории, и мы пошли вдоль забора. Датчик уровня радиации я убирать не стал и время от времени смотрел на постоянно меняющиеся цифры. Предельно допустимого значения они не достигали, и прибор многозначительно молчал. Вскоре мы заметили, что забор начал заметно уходить вправо, и Сонька приободрилась. Еще немного, и мы уже шли вдоль ограды с колючей проволокой строго на запад, а вскоре и на северо-запад. В нескольких местах забор был покрыт серебряной паутиной, и мы благоразумно обошли эти места стороной. В той стороне, куда улетел вертолет, раздались приглушенные расстоянием выстрелы и грохот взрывов. Вскоре забор вновь стал поворачивать. Зараженная зона оказалась несколько больше, чем я надеялся, но все же, думаю, обозначенную ориентиром березу мы должны найти. «Ты ищи наш ориентир, а я буду высматривать тропу». Я кинул очередной камень, и мы прошли проверенный участок земли. Теперь я смотрел только на траву под ногами, выискивая тропу и стараясь не пропустить аномалию. Сонька, не отвлекаясь, искала раздвоенную березу. И все же тропку я обнаружил быстрее, чем она свою березу. С этой стороны зараженного радиацией участка тропа была видна сильнее, да и трава была невысокой, так что я легко ее заметил и остановился. Сонька вопросительно посмотрела на меня, перевела взгляд на тропу и заозиралась в поисках березы. Дело оказалось в угле зрения. Раздвоенный ствол березы был повернут так, что сливался в один, поэтому она ее и не заметила. Мы вновь углубились в желтеющий лес и успели пройти минут 10, когда давешний вертолет пролетел обратно. Еще через полчаса я решил сделать небольшой привал. Мы вскрыли пару купленных накануне банок консервов и с удовольствием поели. Я уже завязывал рюкзак, когда моей ноги что-то коснулось. Я вздрогнул и посмотрел вниз. Там об мою ногу спокойно терся наш рыжий кот. «Привет, бродяга!» – удивленно пробормотал я, будучи полностью уверенный, что в этот раз он нас точно не найдет. «Нашел!» Я достал из рюкзака палку сырокопченой колбасы, отломил кусок и, очистив от шкурки, положил перед котом. «Ешь быстрее!» И, заметив краем глаза ухмылку Соньки, повернулся к ней. «Что?» «Ничего», — продолжала улыбаться она. «С тебя бы, наверное, получился хороший отец. Он догонит нас, пойдем, нам нельзя задерживаться». Я тупо пялился на нее. «Ну и как прикажете понимать ее фразу про отца? Как намек?» Наконец, справившись с собой и отогнав фривольные мысли, я вновь начал завязывать рюкзак. Закинул его за спину, взял винторез и повернулся к ней. Сонька развернулась и зашагала по давно нехоженной тропе, так и не стерев с лица свою ехидную усмешку. Кот за время нашего недолгого разговора и моего столбняка успел все съесть и теперь вновь спокойно бежал позади меня, время от времени останавливаясь и обнюхивая облюбованный участок. Над нами вновь пролетел вертолет, и мы задумчиво проводили его взглядами. Видимо, военные все же не считали инцидент слишком серьезным, потому что это была та же самая вертушка, что и в начале нашего пути. Второго вертолета не было. На сей раз он далеко не улетел, и мы, выйдя на большой участок без деревьев, даже видели его, носившегося в паре километров от нас и обстреливающего ракетами и пулеметом наземные цели. Я хмыкнул. Несладко, наверное, сейчас приходится монолиту. Оказалось, я ошибся. С земли взлетела белая дымная полоска, и военный вертолет вспух огненным шаром и грудой обломков упал вниз. До нас донесся отголосок взрыва. Мы, как зачарованные, стояли и смотрели на уже опустевшее небо. «Действительно, монолит подготовился не слабо», — наконец пробормотал я, вспомнив фразу сталкеров из «Свободы» и подтолкнул Соньку к тропе. «Дела наши обстояли плохо. По всей видимости, монолит повел одновременно атаку по всему фронту, а может быть и вовсе кольцом от центра зоны, и мы, если будем продолжать двигаться в этом направлении, скоро с ними пересечемся. Сворачивать было нельзя, и мы, не сговариваясь, все ускоряли шаг, пока наконец не перешли на бег». Вдруг Сонька резко остановилась, и я, замешкавшись, врезался в нее. «Что?» – начал было я возмущаться, но Сонька зашипела и поднесла палец к губам, затем указала куда-то вниз впереди себя. Я осторожно выглянул, ожидая увидеть что-нибудь небольшое, но очень опасное. Но тропа оставалась пустой на всем протяжении, пока была видна. Я недоуменно посмотрел на Соньку. Та вновь кивнула вперед и шепнула: «Следы». Я тихонько обогнул ее, но только нагнувшись, смог разглядеть пару небольших отпечатков, причем с разным протектором. Значит, прошли минимум двое, и как раз со стороны приближающегося монолита. Я машинально повертел головой по сторонам, но ничего подозрительного не заметив, вернулся к созерцанию следов. Впрочем, ничего нового мне обнаружить не удалось, и я поднялся, отряхивая руки. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» – посмотрел я на Соньку. «Смотри, о чем ты думаешь», – она продолжала настороженно осматривать окрестности. «Монолит», – коротко бросил я, и она кивнула. «Какой-нибудь разведывательный отряд», – она вновь двинулась по тропе. «Пошли, просто надо быть осторожнее». «Нам нельзя медлить», – напомнил я и вытащил из-за спины пистолет. «У нас нет выбора», – не согласилась Сонька. «Будем бежать, можем нарваться. Видишь, с другой стороны следов нет, значит, они тоже пошли по тропе». «Черт!» – ругнулся я. «Черт! Черт! Похоже, нас зажали!» «Прорвемся», – буркнула Сонька, и мы осторожно двинулись вперед. Не сказать, что медленно, но все же это не бег. Я постоянно косился на просветы между деревьев справа, в надежде заметить атакующих, прежде чем они заметят нас, а Сонька продолжала идти первой и кидать камни. «Не кидай ты их», — заметил я через какое-то время. «Раз они здесь прошли, то аномалий точно нет». Она пожала плечами, но кидать камни не прекратила, увеличив лишь дальность их полета. Я вздохнул, но спорить не стал. «Хочет кидать, пусть кидает». Я почему-то не сомневался, что если бы даже мы побежали, успеть проскочить цепь атакующих не удастся. Эта мысль терзала меня долгое время, пока мы шли, и, наконец, когда стала совсем нестерпимой, я ее озвучил. «Надо уходить на запад», — на ходу бросил я. «Мы не успеем их проскочить. Видала, как близко они уже вертолет сбили. Еще минут 15, ну, максимум полчаса, и мы выйдем прямо на них». Сонька, видимо, сама поняла безнадежность нашего положения и, не споря, свернула, впрочем, постоянно забирая немного севернее. Но все, чего мы в результате добились, это вышли к очередному забору из колючей проволоки. Нервы Соньки наконец не выдержали, и она в отчаянии топнула ногой. За колючкой виднелись какие-то одноэтажные бетонные постройки явно военного происхождения. Выбитые окна глядели на нас своими черными провалами, и от этой мертвой картины лично у меня побежали мурашки по спине. Идя вдоль забора, мы вскоре вышли к покосившимся ржавым воротам с бурой звездой на обеих створках. По бокам от ворот стояли две наблюдательные вышки с прогнившими от старости лестницами, а у ворот лежала ночная звезда, впрочем, никому из нас сейчас не нужная. Мы уже прошли ворота, когда за ближайшими деревьями, отстоящими от забора бывшей военной базы на пару сотен метров, раздались автоматные очереди. Мы, не сговариваясь, юркнули за створки ворот, и я едва не упал на проломившейся ступеньке, вскарабкался по сгнившей лестнице на вышку. Сняв из-за спины винторез, я прильнул к оптике. Меж берез и осин бежали трое сталкеров, постоянно оборачиваясь и стреляя по идущим следом цепью людям. Мне пришло в голову сравнение с виденным мной фильмом из прошлого века. Там фашисты также цепью, никого и ничего не боясь и не пригибаясь, шли в атаку со шмайсерами на изготовку. Даже форма у них оказалась похожа, темно-синего, почти черного оттенка. Она резкими пятнами мельтешила между начавших желтеть деревьев. Только в руках у атакующих были не древние шмайсеры, а самые обыкновенные калашниковы, и они коротко огрызались ими в убегающую троицу. Вот один из троих споткнулся на бегу и, нелепо взмахнув руками, завалился лицом вниз. Двое склонились над ним, но, видимо, упавший отмучился сразу, потому что двое оставшихся сразу же вновь побежали. Дальше смотреть я не стал, и так было ясно, что они бегут в нашем направлении. Моя мечта укрыться в одном из заброшенных армейских бараков и отсидеться помахала мне на прощание и скрылась за оранжевыми от захода солнца облаками. Я выругался и полез вниз, сломав по пути еще одну ступеньку и успев заметить в стороне от военной базы над лесом два массивных высоких металлических резервуара, похожих на нефтяные хранилища. Добраться бы туда, обороняться было бы проще, но, видно, не судьба. «Ну что там?» – нетерпеливо спросила меня Сонька. «Монолит гонит трех сталкеров. Уже двух», – поправился я почти сразу. «Бежим, надо найти какой-нибудь неприметный угол, где пересидим эту атаку. Надеюсь, они не будут каждую казарму обыскивать». «Ты что?» – возмутилась Сонька. «Надо помочь им отбиться от монолита». «Мы поляжем вместе с ними», – спокойно сказал я и, не слушая больше ее возражений, потащил за рукав вглубь военной базы, выискивая наиболее подходящее место, где можно спокойно отсидеться, пока все не закончится. Завернув за первый барак, я остановился. Похоже, я нашел то, что нам надо. Перед нами стоял литой бетонный бункер с узкими бойницами для стрельбы. Такой даже из ракетницы не взять. Я сбежал вниз по ступенькам к массивной железной двери и с трудом потянул ее на себя. Дверь со страшным скрипом подалась, и я замер. В меня метилось сразу два жерла автоматов. «Спокойно!» Я поднял руки, показывая, что в них ничего нет, и надеясь, что Сонька не полезет на рожон. Она полезла. «Максим, что там?» Я мысленно ругнулся, а одно дуло автомата жестом велело мне посторониться. Я шагнул в сторону, бешено размышляя, как теперь выкручиваться из создавшейся ситуации. Автоматы были в руках двух бандитского вида мужиков недельной небритости, в потертых камуфляжах, но новых добротных берцах. К моему удивлению, один из них выругался и опустил ствол. Я осторожно обернулся и начал пятиться обратно. Оказалось, что Сонька специально обозначилась. Каким-то образом, поняв, что у меня случилось, она залегла за бетонную плиту и теперь в открытый проем двери целенаправленно смотрел ствол ее СВУ. «Да вы что, мужики?» – заулыбался второй и тоже опустил автомат. «Ну, в смысле…» – смутился он. «Ну, вы поняли. Мы же думали, это монолит уже сюда добрался. Вот и…» Я ни на грош не поверил такому объяснению. Ну не спутать мой камуфляж с черными куртками монолитовцев. Да и не могли они нас не видеть, когда мы пробирались сюда. Наверняка все видели в амбразуры. Я хотел уже ступить в сторону от двери и увести Соньку подальше от этих опасных соседей. Благо военная база позволяла найти еще не одно укромное место, где можно было пересидеть какое-то время. Но от угла казармы, из-за которой мы и сами недавно вышли, раздался крик. «Бегите, прячьтесь, там монолит наступает!» Я повернулся к двум бегущим сталкерам и в сердцах сплюнул. Этот крик загнанного человека слышали наверняка и преследователи. По скисшим лицам похожих на бандитов сталкеров было видно, что они подумали о том же, о чем и я. Теперь монолит точно перевернет вверх ногами всю базу, но найдет всех спрятавшихся здесь. Да и что нас искать, если мы вот они, все вместе. Только я во что бы то ни стало хотел попасть внутрь бункера, потому что другого нормального места, где можно было держать оборону, просто нет. А с двумя бегущими к нам сталкерами появлялся шанс, что нас не пристрелят ради добычи, когда все закончится, эти бандитские рожи. Сонька встала из-за укрытия, закинула за спину винтовку и достала пистолет. «У вас почему дверь открыта была?» – повернулся я к бандитам. «Тут запор сломан», – пояснил один из них. «А ломик какой-нибудь что не вставили?» – снова спросил я, заметив в двери массивные петли. «Не успели», – криво усмехнулся он. «Вы пожаловали». Я заозирался в поисках какого-нибудь металлического прута, а к нам наконец подбежали беглецы от монолита. «Вы что тут?» – тяжело дыша выдохнул сразу один из них. «Надо прятаться! Они озверели, убивают все, что движется!» Я наконец отыскал глазами стальной прут и выдернул его из кучи строительного мусора. «Ну, давайте прятаться!» Мы ссыпались по ступенькам вниз, я затворил дверь, вставил в петли ржавый железный прут и попытался согнуть. Не тут-то было. Силёнок не хватило. Один из небритых мужиков хмыкнул и, отодвинув плечом меня в сторону, загнул железку в подкову. Я осмотрелся. Изнутри бункер представлял собой шестеренку, каждый зуб которой был огневой точкой с узкой бойницей. Всего таких зубьев было 8, а нас всего 6, значит, 2 гнезда будут пустовать, и какой-то угол обзора будет не очень хорош. Плохо. «Патроны к калашу у кого-нибудь есть?» – спросил один из беглецов. «А то мы пока убегали, почти все расстреляли, порошку только и осталось». «Давайте проведем общую ревизию», – предложил я. «Раз уж нам предстоит вместе воевать, хотелось бы знать, на что можно рассчитывать, а заодно и познакомимся». «Я провод. У нас, как я уже сказал, только 2 калаша и порошку к ним», – поддержал мою идею беглец. «Да вот еще граната. Не дали гады на расстоянии броска сблизиться». «Шмель», – представился второй беглец. «Я Максим, это Сонька», – решил я не называть ее полное имя, чтобы опять не нашлось любителя поспорить. Оказывается, Слава бежит далеко впереди нее. «У нас по снайперке и по пистолету. Патронов хватит. Есть 1 слеповая граната». Я закончил и выжидательно уставился на небритую парочку. Как я и ожидал, эффект от произношения наших имен был налицо. Бандитского вида мужики переглянулись и криво заулыбались. Что ж, даже если кто-то из них владеет приемами вуду, пусть попробуют. Я не подал вида, что меня позабавила эта ситуация. Разъяснять смысл наших имен я тоже, разумеется, не собирался. А вот провод со шмелем сдержанностью бандитского вида мужиков не отличались. «Да вы что?» – заорали они в голос. «Нельзя свои настоящие имена называть!» Я лишь пожал плечами, а кулачок, который, видимо, понравилось водить людей за нос, нагло заявила, что она сама шаман Вуду и положила на нас столько оберегов, что пусть только кто попробует. Что попробовать она не уточнила, но всем и так все стало понятно, и шмель даже немного отодвинулся. Я вновь выжидательно посмотрел на так и не представившихся мужиков. Те переглянулись и, наконец, соизволили назваться. «Гвоздь! Костыль!» Я был на 100% уверен, что имена вымышленные, и начни мы когда-нибудь разыскивать этих людей, то либо вообще никого не найдем, либо найдем, но это будут вовсе не они. Вообще-то мне было плевать, как их звали, просто в бою может понадобиться кого-то окликнуть, и не кричать же «Эй ты, бородатый в самом потертом камуфляже!». Главное было после боя, если выживем, конечно, не подставляя спины, по-быстренькому свалить отсюда, и я больше никогда и не вспомню этих людей». Обидно было только, что оба прибившихся к нам сталкера, на чью помощь я возлагал определенные надежды, оказались новичками в зоне, салагами, не понимающими, что перед ними сидят не просто четыре сталкера, а две успевшие повздорить между собой группировки, и одна из этих группировок явно сталкеры, не гнушающиеся мародерства. Надо бы как-то предупредить шмеля и провода, чтобы особо не подставляли им спины. Но как это сделать? Пока я размышлял над этим вопросом, Гвоздь заявил, что у них калашниковы. Патронов хватает, что тут же и продемонстрировал, высыпав из одного рюкзака на пол бункера, наверное, две цинки патронов и несколько пустых рожков. Шмель с проводом начали восторженно заряжать магазины, а я с горечью подумал, что не ошибся в людях. Как минимум об одном пистолете Гвоздь утаил. Наметанный взгляд выявил небольшой перекос камуфляжа под левой рукой. Наверняка там у него оперативка со стволом. Надеюсь, Сонька тоже это заметила, хотя о ней я, наверное, зря переживаю. Она понимает ситуацию не хуже меня. Вон как быстро сориентировалась, когда меня на мушку взяли. Со стороны казармы раздалась автоматная очередь. Мы переглянулись. Получается, помимо нас тут еще кто-то прятался. Пути Господни неисповедимы. Казалось бы, такое захолустье, что сталкер тут проходит, может, раз в полгода, а вот правила игры чуть изменились, и тут уже яблоку негде упасть. Шмель с проводом наконец зарядили пустые магазины, и мы начали расходиться по огневым позициям. Гвоздь с костылем заняли позиции по обе стороны от двери, и я очень понадеялся, что они не дадут никому всадить в нашу дверь гранату из мухи. Дверь у нас, конечно, крепкая, но вот наша импровизированная запорка наверняка не выдержит. Я с Сонькой со снайперскими винтовками занял позиции, выходящие как раз на ту казарму, из-за которой мы пришли, и в которой, по всей видимости, сейчас рыскали солдаты Монолита. Шмель и провод через одного заняли огневые точки позади нас, и я очень надеюсь, что они никого нам со спины не пропустят. Они, конечно, новички, но стрелять вроде умеют, да и удача многое значит. Раз они не лежат сейчас лицом в опавшие листья вместе со своим товарищем, значит, удача у них есть, и будем надеяться, что она и дальше будет им сопутствовать. Из-за казармы появилось двое бойцов Монолита. Я мысленно вздохнул, очерчивая виртуальную черту. Теперь все, что было раньше, не значило ровным счетом ничего. Сколько денег лежало у меня в кармане, совершенно никого не интересовало. Сколько сталкерских душ загубили Гвоздь со своим компаньоном, не имело никакого значения. Сейчас на передний план выходят меткость, выдержка и количество патронов в наших рюкзаках. Я приладил свой винторез поудобнее и крикнул Соньке «Беру левого!». Снял его, легко попав в голову. Бункер хоть и стоял на относительно свободной площадке, но все равно расстояние до казармы не превышало 150 метров, так что проблем с точностью у меня возникнуть не должно. Почти сразу грубо рявкнула Сонька на СВУ, и второй человек в моем прицеле повалился на землю. Появившийся было из-за угла казармы третий боец быстро юркнул обратно. Так, пыл им поубавили. Что дальше? Мы сделали свой ход, теперь их очередь. Гадать, что они предпримут, долго не пришлось. Решив, что нас всего двое, они решили задавить количеством. Из-за угла казармы выбежало сразу семеро бойцов и мелкими перебежками кинулись к нашему бункеру, залегая и прячась за редкими обломками и кучами строительного хлама. Пока они спрятались за первыми укрытиями, потеряли двоих. Правда, мне на выбранную цель пришлось потратить целых три патрона. Уж очень шустрая оказалась мишень. А Сонька, как всегда, оказалась на высоте, затратив один патрон на одну мишень. Монолитовцы залегли, и я, воспользовавшись передышкой, вставил в магазин выстреленные четыре патрона. Оставшиеся в живых 5 человек вскочили и побежали до следующих укрытий, а из-за казармы выбежало еще 5 бойцов. Вот тут для меня и стало приятной неожиданностью, что угол обзора бойницы гвоздя захватывает наш с Сонькой сектор. К нашим одиночным щелчкам примешался дробный грохот Калашникова. 5 бойцов из первой волны полегли, так и не добежав до очередного укрытия. Вторая волна монолита без потерь добежала до укрытий, за которыми прятались первые, и теперь, видимо, обдумывали свое положение. Для них, похоже, включение в игру Калашникова тоже стало сюрпризом, но в отличие от меня, неприятным. Заработал автомат у меня за спиной. Похоже, шмель или провод кого-то заметил. Оно и понятно. Не удалось в лоб взять, решили обойти. Пока тактика противника оригинальностью не отличалась. Хотя, может, просто проверяют, сколько у нас бойцов и какое оружие. Что ж, посмотрим, что они дальше придумают. Автомат позади стих, но по голосу переговаривающихся шмеля и провода было видно, что никто не убит и не ранен. Просто атака с тыла тоже захлебнулась. Один из залегших в нашем секторе обзора на секунду выглянул из-за укрытия, но этого оказалось достаточно Соньке, чтобы отправить его в свой монолитовский рай. Я восхищенно подцокал языком, еще раз убедившись в ее мастерстве. Сам я только начал вести ствол в сторону высунувшегося стрелка. Нападавшие тоже убедились в ее мастерстве, и больше никто из них не высовывался. Наступило 10-минутное затишье, и я гадал, что они могут нам противопоставить. Ну, танков и вертолетов у них нет. Остается, в общем-то, не очень богатый выбор. Первое, они могли ждать, когда подтянутся остальные бойцы «Монолита» и просто задавить нас числом. Второе, попытаться нас выкурить ракетницей. Третье, ждут, когда подойдет свой снайпер. На каждый вариант нужна была своя тактика. Я озвучил свои размышления, на что получил от гвоздя что-то типа «без сопливых». Шмель с проводом промолчали. Им мое размышление, похоже, мало чем помогло. Они могли только стрелять. Что ж, надеюсь, делают это они метко и успеют снять выскочившего ракетчика. А вот если у них появится снайпер, со шмелем и проводом можно прощаться. «Соня, у тебя вся казарма видна?» – решил я уточнить ее сектор обзора. «Соня!» – раздался из-за переборки ее удивленный голос, и она ехидно захихикала. «Что за нежности?» Со стороны бородатых мужиков раздалось ржание. «Ты можешь просто сказать, да или нет?» Разозлился я, даже уж не знаю, на себя больше или на нее. «Нет. Тогда давай меняться местами, а то, не дай бог, приведут своего снайпера, так он меня как котенка завалит». Сказал и сразу вспомнил о коте. Интересно, отстал он еще при подходе к военной базе, и никто из здесь присутствующих его не видел. Где он сейчас? Мне очень захотелось, чтобы он не выскочил случайно на этих боевиков, чтобы потом, когда все закончится, вновь услышать его мурлыканье и погладить рыжую шерстку. Мы быстро поменялись местами, причем Сонька не преминула шутливо заметить, что теперь, если кого и снимет снайпер, то не меня, а ее. Я пропустил замечание мимо ушей. В любом случае у нее больше шансов опередить вражеского снайпера, чем у меня. Оставшаяся за укрытиями четверка монолитовцев продолжала спокойно лежать и не дергалась. Очередной атаки так и не было. Я уже начал волноваться, строя самые невероятные и неприятные для нас варианты развития событий. На улице со стороны шмеля и провода раздался громкий хлопок, а следом наш бункер содрогнулся от страшного удара. Содрогнулся, но устоял. У меня заложило уши. Сквозь ватную пелену я смутно различал истошный крик одного из сталкеров-новичков, грязную ругань бандитов и смешанную в многоголосую трескотню нескольких стволов автоматов, перемежаемую одиночными хлопками снайперской винтовки. Я помотал головой и прильнул к окуляру. Солдаты «Монолита», выпустив по бункеру гранату из РПГ, пошли в атаку всем своим личным составом. И хорошо, что мы этот состав предварительно немного проредили. Я начал стрелять, почти не метясь, благо они лезли, почти не пригибаясь, и успел снять 3, когда меня грубо вытолкнула из бойницы чья-то рука и, занявший мое место костыль, высунув в щель ствол автомата, нажал на курок, активно водя стволом по сторонам. Атака, не выдержав шквального огня 2 калашниковых и бьющий без промаха СВУ, захлебнулась, и нападающие солдаты снова начали прятаться за бетонные блоки. Я подскочил к бойнице, откуда доносился стон, и вблизи которой, видимо, и попала граната. Провод сидел на 5-й точке и зажимал лицо ладонями, из-под которых капала кровь. Но был жив, и это главное. Отобьем атаку, посмотрим, что там у него. Я протиснулся между ним и бойницей и открыл огонь. Здесь натиск был не такой сильный, но один автомат все равно не справлялся, и нападающие были уже в опасной близости от бункера. Как раз в этот момент патроны в магазине шмеля кончились, и я остался один на один с бегущей толпой, ругая про себя этого новичка за такое неэкономное расходование патронов. Я начал расстреливать наиболее близко подбежавших бойцов, но на седьмом выстреле раздался лишь сухой щелчок. Я со злостью бросил на пол пустой винторез, как будто он был в чем-то виноват, и, выхватив из-за спины пистолет, начал вести прицельный, насколько это было возможно, огонь по боевикам «Монолита». «Да что он копается?» – зло подумал я о перезаряжавшемся шмеле и заорал. «Быстрее!» Он справился с волнением и, передернув затвор, открыл огонь, когда я уже выпускал последние три патрона. Присев, я быстро выщелкнул пустые обоймы и, вставив новые, вновь выставил винторез в бойницу. Оказалось, вовремя. Пока мы отбивали атаку, один из бойцов подобрался к убитому гранатометчику и перезаряжал РПГ. Я, как в замедленной съемке, увидел, как он медленно поднимает гранатомет на уровень глаз, и я, почти не метясь, выстрелил. Солдат упал на бок и заорал, зажимая раненую ногу. Впрочем, с болью он справился быстро и вновь потянулся к гранатомету. И вот тут я уже, спокойно прицелившись, навсегда отбил у него охоту стрелять по нам гранатами. Больше желающих не нашлось пострелять из тяжелого вооружения, и площадка между нами снова опустела. Очередная передышка? Я склонился над стонущим проводом и силой оторвал его руки от лица. Зрелище оказалось не из приятных. Все лицо оказалось в рытвинах от каменной крошки. Один глаз бурой массой смешался с кровью, и на меня в ужасе глядел только один оставшийся. «Я умру?» – тихо спросил он. На голос друга высунулся было шмель, но я рыкнул на него, и он вернулся к своей бойнице. Может, не прозевает очередную атаку. Я тем временем вытащил из своего рюкзака аптечку, смочил бинт антисептиком и аккуратно протер лицо. Прижег ранки йодом, а на пустую глазницу наложил повязку все с тем же антисептиком. Напоследок вколол ему обезболивающего и отправил к своей бойнице, а сам занял его место. Все это время я краем глаза видел сосредоточенно наблюдающего за моими действиями гвоздя, но стоило мне поднять голову, он тут же отвернулся. Теперь он наверняка не считает меня новичком зоны, а значит, знает, что меня на мякине не проведешь. А это плохо. Наверняка и Соньку перевел в разряд опытных. Теперь нам его на этом не подловить. Солнце уже скрылось за деревьями и начало по-осеннему быстро смеркаться. В бункере стало совсем темно, и я снял темные очки, чтобы совсем подозрительным не казаться. Монолит все тянул с очередной атакой, и я уже начал опасаться, что они дождутся ночи и под покровом темноты подберутся. Вот для них будет очередной неприятный сюрприз, когда я их буду снимать как днем. Я усмехнулся, но тут же сник. Во-первых, это буду делать только я, и только в одном секторе. А во-вторых, как я свою зрячесть здесь присутствующим объясню? Монолит темноты ждать не стал. То ли понадеялись, что у нас боеприпасов осталось мало, то ли подтянули, наконец, все свои силы, находящиеся поблизости. Но из-за казармы, стреляя на ходу, повалила такая масса народу в черных камуфляжах, что мне стало по-настоящему страшно. Я быстро расстрелял магазин и, вставив новый, вновь открыл стрельбу. Мой винторез и автомат шмеля вносили страшные потери в рядах атакующих. Я видел, как они один за другим валятся под ноги бегущим, но казалось, что от них и не убыло. Услышав за спиной сдавленный стон, я быстро оглянулся. Бойница гвоздя была пуста, а он лежал на полу и не шевелился. Мертв? Интересно, шальная пуля или включился в работу снайпер? Но отвлекаться на расспросы и даже мысли времени не было. Я вновь повернулся к винтовке и открыл огонь. В голове появился шум. Я сперва подумал, что это вновь результат небольшой контузии, вернувшейся от немыслимого грохота стреляющего оружия. Но шум нарастал. И вскоре я начал различать шум пропеллеров вертолета. Вертушки долетели до нас как раз тогда, когда ни одного заряженного магазина к винторезу у меня не осталось, и я, отбросив его в сторону, стрелял из пистолета. От близких разрывов вновь затрясся наш бункер. Я сел на пол спиной к амбразуре и закрыл голову руками. Не хотелось после столь удачного избавления от практически неминуемой смерти погибнуть от случайных осколков. Снаружи по-прежнему раздавался грохот взрывов, пулеметные очереди вперемешку со все реже раздававшимися автоматными и крики раненых и умирающих. А я сидел посреди этого грохота, смотрел на сидевшую напротив в такой же позе Соньку и улыбался, как блаженный. Она, почувствовав мой взгляд, подняла голову, увидела мою улыбку и тоже улыбнулась. Мы пережили этот страшный день.